затрагивает Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава вторая. Обзор Бхагавад-гиты. Текст 18. Всевышний Господь сказал: «Лишь только тело вечного, неразрушимого и неизмеримого живого существа подвержено смерти, а потому сражайся, о потомок Бхараты». Комментарий. По своей природе материальное тело недолговечно. Оно может погибнуть сразу или через 100 лет. Это лишь вопрос времени. Сохранить тело на неограниченный срок невозможно. Однако душа столь мала, что ее невозможно даже увидеть, не говоря о том, чтобы убить. Как упомянуто в предыдущем стихе, она так мала, что ее размер нельзя себе даже представить. Таким образом, с обеих точек зрения нет повода для скорби, ибо живое существо все равно невозможно уничтожить, а срок жизни материального тела, несмотря на все меры предосторожности, нельзя продлить до бесконечности. Бесконечно малая частичка духовного целого получает материальное тело в зависимости от своей деятельности. Поэтому каждый человек должен соблюдать религиозные принципы. В Веданта-сутре живое существо определяется как свет, который является неотъемлемой частью высшего света. Свет души поддерживает материальное тело, подобно тому, как солнечный свет поддерживает жизнь Вселенной. Как только душа покидает материальное тело, оно начинает разлагаться. Следовательно, именно душа поддерживает материальное тело. Само по себе тело не представляет особой ценности. Поэтому Арджуне дается совет вступить в сражение, а не жертвовать религиозными принципами из материальных соображений. Текст 19. Тот, кто думает, что живое существо убивает или может быть убито, находится в неведении, так как истинное «Я» не убивает и не может быть убито. Комментарий. При поражении смертоносным оружием живое существо, воплощенное в данном теле, в действительности не погибает. Душа настолько мала, что ее невозможно убить каким-либо материальным оружием, как будет ясно из последующих стихов. Живое существо вообще не может быть убито ввиду его духовной природы. То, что погибает или считается убитым, есть только материальное тело. Это, однако, не может поощрять убийство тела. Ведическое предписание гласит: «Никогда и никому не применяй насилие». Понимание того, что живое существо не погибает, не должно также поощрять истребление животных. Убийство любого существа без санкции на это отвратительно и карается законом государства или законом Бога. Арджуна, однако, находится в ином положении. Он должен убивать ради спасения религиозных принципов, а не по собственной прихоти. Текст 20. Для души нет ни рождения, ни смерти. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело. Комментарий. Бесконечно малая частичка высшего духа качественно идентична ему. Она не подвержена изменениям, подобно телу. Тело подвергается изменениям шести видов. Оно рождается из чрева матери, некоторое время существует, растет, производит определенные действия, постепенно истощается и, наконец, уходит в небытие. Однако душа не претерпевает подобных изменений. Поскольку она принимает материальное тело, это тело получает рождение, но душа не рождается и не умирает. Умирает все, что рождается, а так как душа не рождается, то у нее нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Она вечная, всегда существующая и изначальная. То есть в истории нет следов ее возникновения, хотя мы и пытаемся их найти, руководствуясь телесной концепцией бытия. Душа, в отличие от тела, никогда не стареет. Поэтому так называемый старый человек может чувствовать себя таким же молодым, как в детстве или юности. Изменения тела не затрагивают душу. Душа не увядает, как дерево, и как вообще все материальное. Душа также не производит побочных продуктов. Побочные продукты тела, а именно дети, также являются индивидуальными душами. Обретая тело, душа выступает в роли ребенка конкретного живого существа. Тело развивается благодаря присутствию души. Но у души нет никаких ответвлений и изменений. Таким образом, душа свободна от шести изменений тела. Катха-Упанишад есть стих, в котором говорится, что душа полна знания, то есть она всегда находится в полном сознании. Таким образом, сознание есть признак души. Даже если невозможно обнаружить душу в сердце, где она пребывает, мы все же можем понять, что она там присутствует, исходя из наличия сознания. Иногда мы не видим солнца из-за облаков или по какой-либо другой причине, но мы видим его свет и поэтому убеждены, что сейчас день. Как только рано утром небо светлеет, мы понимаем, что появилось солнце. Подобным же образом, видя сознание во всех телах, как у людей, так и у животных, мы можем понять, что в них присутствует душа. Тем не менее, это сознание индивидуальной души отличается от сознания, присущего Всевышнему, ибо оно обладает полным знанием прошлого, настоящего и будущего. Индивидуальная душа, однако, склонна к забывчивости. Душа, забывшая о своей истинной природе, может достичь просветления, внимая высшим поучениям Кришны. Ему эта забывчивость не свойственна, иначе его наставления, изложенные в Бхагавад-гите, были бы бесполезны. Существует два вида души. Душа – мельчайшая частичка ануатма, и сверхдуша – випху-атма. Это подтверждается в Катха-упанишад, где говорится – как сверхдуша – параматма, так и индивидуальная душа – джива-атма, располагаются на одном и том же древе тела, в одном и том же сердце, и только тот, кто освободился от всех материальных желаний, а также от скорби, может по милости Господа понять величие души. Кришна, Верховная Личность Бога, является также источником параматмы, как это станет ясно из следующих глав. А Арджуна есть духовная искра, склонная забывать о своей истинной природе и потому нуждающаяся в просветлении от Кришны или от его истинного представителя, духовного учителя. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Satan-lana-gunarna-vasa-bandhi-gura-si-charanara-vindam Mahaprabhu-kirtana-nitta-gita Baditra-matyan-mana-sora-sena Ramanchakam pasutaranga bhaju bandhe gudachi charanaravindam Sangsharadavanal